Город дышит мне в спину, лето тает в руках. Если это ошибка, я готов ошибаться. Вишневый свет в твоих глазах, я снова пропадаю. Ты ближе, чем мои слова, ближе, чем не знаю. Вишневый на губах, на коже шелк. Тормозов, мы слишком живы, чтобы прятаться за потом. Твои руки мой дом, даже если на один рассвет. Мне не нужен другой исход, кроме мы и теплого здесь. Если завтра станет больно, я приму это не жалея. Я не верю в любовь навечно, я верю в тебя сильнее. Пусть сотрутся чужие имена, пусть не сложится наперед, но в каждом моем иногда будет твой вишневый след. Вишневый на губах, на коже шелк, и мне не сбежать. Но я больше не боюсь. Если это была ошибка, пусть я в ней остаюсь. Вишневый свет в твоих.